Прошло какое-то время, адские муки Вали, вроде бы закончились, за это время, он неоднократно менялся, просил убить его, но в итоге, прекратил издавать всякие звуки, а его серебристые волосы, имеют теперь черные как смоль локоны. Наконец-то, процесс завершился и Вали восстановил свой привычный темп дыхания, после чего сказал, это было невыносимо. Я кивнула и сказал, ты знаешь, что надо делать. Вали кивнула и начал, заключенный во мне безупречный дракон белый, откажись от превосходства принципов. Альбион сказал, заключенная во мне серебристая утренняя звезда, доберись до рассвета престола. Я сказал, черный, как смоль, бесконечности бог. Вали продолжил, таинственный демонов отец. После чего, Вали и Альбион сказали вместе, примите же заветы наши пределы превзошедшие. Когда они закончили, мы втроем воскликнули, преклонитесь же пред сиянием нашим, чистоте подобному. Механизм Вали воскликнул, Люцифер, драконий драйв Люцифера. В яркой вспышке, передо мной представ Вали, в органической броне, окрашенной в серебряно-черный цвет, при этом, он отрастил 6 пар демонических крыльев. Я кивнула и спросил, как ощущение? Вали усмехнулся и ответил, такое ощущение, что мне море по колено. Я сказал с усмешкой, тогда, мы это проверим, используя ауру бесконечности, или умрешь. После своих слов я деактивировал сферу Калбранда. Вали же сразу воскликнул, эта хрень пытается меня поглотить, но, не сдамся. Вали засветился черной аурой, и потух, после чего засмеялся и сказал, на меня не действует отсутствие времени. Я кивнула и сказал, это хорошо, теперь, можно приступать к моему плану. После своих слов я окутал Вали, и телепортировал нас из домена, прямо к офис. Офис посмотрела на Вали и сказала, от него веет моей силой. Я кивнула и сказал, все прошло успешно. Я повернулся к Артуру и кинул ему свой Калбранд, после чего сказал, дай мне свой, ты истинный пользователь святого меча, ты точно сможешь его обуздать, пусть это и будет сложнее, чем обуздать твой Калбранд. Вот насчет Зиновии, я сомневаюсь. Пока я это говорил, я не заметил, как на меня смотрит 2 пары глаз, а именно Лавинерины, и судя по всему Элиин Висткотт. Лавания кинулась к Вали с криком, «Вакун, ты выглядишь потрясно!» «Вакун, это перебило меня», но я усмехнулся и сказал, «Похоже, все в сборе». Артур же снял с пояса Калбрант и кинул мне, со словами, «Понял задачу, однако этот меч, он и правда сильнее». «Но как?» Я махнул рукой и сказал, «Неважно, главное, это сейчас разбудить Зиновию, остальные пусть спят, не хочу им что-либо объяснять». На эти слова уже кивнула офис. Она ослабила ауру над Зиновией, которая тут же дернулась, а в следующий момент открыла глаза и, с шоком осматриваясь, наконец-то заметив меня, она бросилась меня расспрашивать. «Отче наш, что происходит?» Я ответил, «Не нужно этого, я все тот же Иссей, хотя зови меня Рывен. Видишь этот меч?» Зиновия кивнула, а я бросил ей Калбрант в руки. Она на рефлексах поймала его и воскликнула, «Это же Калбрант, сильнейший святой меч!» Я кивнула и сказал, «Ты сможешь поддерживать его защитную сферу?» Зиновия энергично кивнула и с фанатизмом отпустила меч кончиком вниз, активируя его защитную сферу. Я тут же кивнула и сказал, «Делимся на 2 группы, 9 человек к Артуру и 6 человек к Зиновии. Как только вы активируете защиту Калбранда, я тут же перенесу всех в свой домен. Там, вы обязаны поддерживать защиту неопределенный срок, или все, кто находится в ней, умрут в моем домене». Все сглотнули и серьезно кивнули, после чего, стали дружно делиться на группы. Поделившись на группы, состав стал таким: с Зиновией были Асия, Риас, Акина, Киба, Гаспер. С Артуром же были Курака, что обнимала Каника со словами Сироны, Бика, Лефей, Элин, Лавиния, Рини, Расвайси и Ирина. Осмотрев обе группы, я сказал, пора. Все, кто в сознании, дружно кивнули, и Артур с Зиновией активировали Калбранд. Я же окутал всех, в том числе Вали и офис силой бесконечности, мыслью переместил всех в домен. Как только мы оказались в нем, офис тут же сказала, это место смертельно для них, понятно, почему тебе нужна была защита. Возможно, даже бы небесные драконы не смогли бы здесь находиться. Я кивнула и сказал, мне нужно закончить здесь с делами, после этого, я появлюсь рядом с вами, а после вернусь в внешний мир. Закончив говорить, я появился в своем огненном биоме, прямо возле самого крупного вулкана. Я высвободил гору Муспелхейма из кольца, и переместил ее прямо возле этого вулкана, на фоне которого, гора казалась лишь горочкой. Дальше, я телепортировался в центр биома жизни. Силой мысли, создав огромный кратер, и залив его водой, я поместил на него Ванахим. После этого, я телепортировался в горный биом, мыслью уничтожив приличную площадь гор, создавая ровную поверхность, я поместил на нее Свартальфхейм. Этот мирок идеально вписался в ландшафт горного биома, а после, я телепортировался к остальным, со словами: «Закончил. Теперь в приоритете ваше выживание, экономьте энергию, вам ни в коем случае нельзя терять концентрацию, в следующий раз, мы увидимся уже в другом мире. Знаю, у вас полно вопросов, но я отвечу на них, когда мы окажемся в моем мире, где вам уже не понадобится эта защита». Сказав это, я мысленно захотел покинуть домен, и тут же оказался во внешнем мире. Телепортировавшись к основанию Игдрасиля, я снова вошел в домен, но уже оказался в пустоши, далеко от того места, где сейчас находятся мои союзники. Что же, приступим? Я поднял руку высоко к небу, и в тот же миг в ней образовался гигантский Расен Сюрикен, поистине гигантский. Конечно, будь это просто Расен Сюрикен, он бы не смог уничтожить Игдрасиль. Поэтому я добавил в него сферу Иньян. Шар, что является основанием Сюрикена, тут же стал черно-белым, с частичкой Иньян и частичкой Янвынь. Но этого мне показалось мало, поэтому я добавил в него сферу стихии. Тогда сфера Иньян стала бороться с сферой стихии, но в итоге они обе разделили стороны Расен Сюрикена. Одна сторона была радужной, содержа в себе 18 стихий, вторая черно-белой, содержа в себе сферу Иньян. Расен Сюрикен стал нестабильным, даже я не мог его больше контролировать. Поэтому, добавив силы бесконечности, я тут же покинул домен. Стоило мне появиться во внешнем мире, произошла сильнейшая вспышка радужного, черного и белого света, а потом мощнейший взрыв, который волной отбросил меня на многие километры. Наблюдая, как взрыв разрастался с огромной скоростью, поглощая мировое древо, вместе с девятью мирами, отлетая все дальше, я видел, как древо было полностью поглощено, но вспышка не остановилась, а продолжила распространяться, пожрав и миры. Она словно не имела конца и уже почти, что догнала меня. Хоть я знаю, что мне ничего не будет, но зрелище незабываемое, словно взрыв сверхновой. Вдруг, вспышку, словно что-то стало поглощать. Я же это тоже почувствовал, потому, что это действовало и на меня. На моих глазах, всю вспышку что-то сожрало и не осталось ничего, ни одного упоминания, что там когда-то было что-то. Это нечто стало вездесуще и пыталось пожрать и меня, но к ее сожалению, у нее этого не вышло. Так вот ты какая, пустота. Я телепортировался на землю, вернее, я так думал, но я оказался в таком же месте, где не было ничего. В этот самый момент я увидел разрез, или можно сказать щель, в пространстве. Я тут же направился к ней. Стоило мне оказаться в достаточной близости, оно меня поглотило. Я появился в скоплении звезд, или где, не знаю, но все это стало неважным, когда я услышал женский голос. «Так значит, ты пришел, Создатель, уже пора, идите же ко мне, Создатель». Я последовал на голос. Я увидел древо, оно было радужно-белым, а по размерам не превышало 50 метров. Древо снова сказало: «Наконец-то вы здесь, Создатель. Уже целую вечность вас ждала. Как жестоко с вашей стороны создать нас для охраны миров. Так долго заставлять ждать, когда же вы нас уничтожите?» Я кивнула и сказал: «Это действительно жестоко, но разве ты не хочешь жить?» Она ответила: «Нет, ждала этого момента слишком долго. Устала жить. Позвольте мне уже исчезнуть». Я сказал: «Прежде чем я исполню это, скажи, что это за мир?» Она ответила: «Его называют FXF. Прошу, покончите уже с этим». Я кивнула и сказал: «Как пожелаешь». После своих слов я создал гигантский шар концентрированной маны, приправленной силой бесконечности, и взорвал. Произошла черная вспышка и древо со словами «Спасибо» исчезло. Тут же на меня стала влиять пустота, вернее пыталась, но все было четно. Я же с мыслью о том, что так погиб еще один мир, стал ожидать разрыв, что приведет меня в последний мир. Ждать долго не пришлось, хоть время уже не имеет здесь силы. Но, по ощущениям, прошло всего мгновение, как появился разрез, к которому я и направился. Стоило мне подойти достаточно близко, он втянул меня в себя, погружая в темноту. Выплюнув меня из разрывал, он затянулся. Я же почти сразу увидел его. «Да уж повезло мне, эта хрень не устоит Игдрасилю», — сказал я вслух, что сразу же заметил, замолчав. Пока я осматривал его, он же связался со мной каким-то слащавым голосом. «Создатель, это вы. Прошу, не убивайте». Я усмехнулся этому и телепортировался к его основанию, после чего, прикоснувшись к нему, сказал: «Не хочешь умирать, значит?» Он тут же завопил: «Я боюсь смерти». Я вздохнул и сказал: «Это неизбежно, прощай». Я тут же переместился в пустоши дрожащей рукой, проделал тот же самое, что и Игдрасилем, после чего я снова очутился во внешнем мире, взорвав технику. Меня отбросило снова, и я услышал плач и крики агонии, что вскоре затихли. На этот раз я превратился в дракона бесконечности, поэтому меня не отбросило слишком далеко, но я также видел, как миры были пожраны, один за другим пустой. Вдруг раздался смех, и передо мной появился золотой силуэт, со словами: «Наконец-то!» Он коснулся меня, и я потерял сознание. Я очнулся в уже привычном для себя измерении звезд. На меня смотрел я, который выглядел как золотой силуэт меня. Он сказал: «Ты ничтожество. Как я мог быть создан таким куском дерьма? Почему я должен быть частью такого дерьма, как ты? Гораздо лучше». Я посмотрел на него и сказал: «Ты лишь мой осколок, пусть ты сильнее меня, но ты лишь часть от меня». Золотой силуэт рассмеялся и сказал: «Не равняй меня с собой, так же с этими мелкими сошками. Чтобы ты знал, я и эти мелкие сошки, что ты уже поглотил, как небо и земля». Я удивленно посмотрел на него и спросил: «Да, что же ты такое тогда?» Он гордо выпятил грудь и сказал: «То, чего у тебя нет, кусок дерьма, твоя гордость». Услышав его, у меня в голове словно что-то стрельнуло, и я воскликнул: «Ты моя гордыня!» Он засмеялся и сказал: «Верно, я уже думал, что ты тупой кусок дерьма, даже до этого не догадаешься». Я проигнорировал его оскорбление и спросил: «Те странные моменты, свято-демонический меч, духи и тому подобная хрень, твоих рук дело?» Он саркастично захлопал в ладоши и сказал в таком же тоне: «Браво, ты не безнадежный кусок дерьма, сейчас же подойди к великому мне. Хоть я не хочу этого, но великому мне придется с тобой слиться, если великий я не хочет исчезнуть, уж лучше снова стать частью тебя, кусок дерьма, тупой кусок дерьма, нежели исчезнуть». Я, проигнорировав его высказывание, все же подошел к нему. Он тут же вошел в мое тело, вызывая ни с чем не сравнимую боль. В голову потоком стало врываться воспоминание. Я видел юношу, что нашел раненого белого дракона в горах. Юноша восхитился невероятным цветом дракона, что была редкость, и у него не было даже мысли вредить ему. Юноша подошел к дракону и хотел его погладить, дракон же взвыл и открыл свои черные белки с серебристым светящимся глазом. Он жалостливо смотрел на юношу, а его глаза как будто плакали. Юноша спросил: «Тебе нужна помощь?» Дракон вильнул хвостом и тут же схватился за живот лапками, заскулив от боли. Тогда юноша обошел дракона и увидел зияющую дыру в области груди дракона. Юноша тут же достал какой-то пузырек и снял с себя что-то подобие майки, что было надето на нем. После чего он зубами открыл пузырек и вылил на майку, подходя к дракону. Подойдя достаточно близко, он сказал: «Ты позволишь мне помочь? Это лекарство способно залечить самые ужасные раны воинов. Мне посчастливилось выкрасть его у одного купца из секты, оно должно тебе помочь». Дракон посмотрел на юношу и глазками кивнул. Тогда юноша приблизился к дракону и после слов «будет немного больно» резко прислонил свою одежду, пропитанную лекарством, к ране дракона. Как и сказал юноша, стоило лекарству коснуться раны, так дракон задергался в агонии. Юноша же гладил дракона и говорил: «Тише, успокойся, скоро пройдет». Через какое-то время дракон успокоился, а юноша не перестал его гладить, говоря: «Тебе, наверное, тоже нелегко пришлось, вот тоже безродный, меня все презирали, кого бы ни встречал, но ничего, живу, как видишь». Дракон же слушал юношу, иногда кивая в знак согласия или хмуря брови, не одобряя что-то. Так прошла неделя. Все это время юноша заботился о драконе, и они стали по-настоящему близки. Порой приходили люди, что хотели забрать или добить дракона, но юноша, получая ранения, но убил их всех. В одном из таких случаев на него напал не абы кто, а дворянин, что обладал особой силой. Юноша получил ранение, но все-таки смог убить дворянина. После боя окровавленный юноша добрался до дракона, чувствуя, что он умирает, со словами: «Прости, похоже, я больше не могу тебя защищать». Он свалился без сил рядом с спящим маленьким драконом. Очнувшись, юноша не почувствовал боли, а на его теле не было ран, но он почувствовал тяжесть у себя на груди и, посмотрев на ее источник, был поражен. На его груди лежала маленькая девочка с небесно-белыми волосами. Юноша захотел потрогать ее волосы и не смог остановить этот порыв. Он начал гладить ее прекрасные волосы, что в конце концов разбудило девочку, но стоило девочке открыть глаза, юноша неверующе воскликнул: «Да, дракон!» Девочка сладко улыбнулась и сказала, обнимая юношу: «Ты проснулся, так рада!» Юноша шарахнулся от нее, чем вызвал недовольство девочки. Та надула щечки и сказала: «Кисараги, тот дракон, которого ты лечил, мои родители, мама!» Девочка заплакала, юноша же подскочил и инстинктивно обнял плачущую девочку, утешая ее. Через какое-то время девочка успокоилась, и юноша спросил: «Что случилось с твоей мамой?» Девочка посмотрела на него своими прекрасными глазами и сказала: «Она должно быть в чертоге императора красных драконов. Ее заклеймили предателем и заперли там гнить целую вечность. Мой отец, брат императора драконов, пытался убить меня из-за моего особого вида. Точка». Юноша обнял девочку и сказал: «Не надо, не продолжай, я понял, уже все позади». Девочка снова заплакала. Когда девочка полностью успокоилась, мальчик серьезно сказал: «Ты спасла мою жизнь, а я спас твою, но я просто не могу тебя бросить. Пойдешь ли ты со мной? Обещаю, однажды мы вернемся за твоей матерью и отомстим твоему отцу за предательство». Девочка увидела решительный взгляд юноши и радостно воскликнула, бросаясь ему на шею: «Пойду, больше не одиноко, ты больше не одинок, Рейвен». Стоило ей сказать эти слова, как воспоминания стали меняться с огромной скоростью, пока не достигли до момента, где парень сражался с большим количеством людей, а на его плечах была маленькая драконша. Парень сражался яростно, за эти годы он стал превосходным мечником и для обычного человека был необычайно искусен, но ему не повезло, он нарвался на культиватора Ци, что захотел завладеть его кисараги. И вот, в ходе поединка, мастер меча проткнул сердце парня, убивая его, со словами: «Теперь дракон мой». Парень пал замертво. Видя это, дракон широко раскрыла свои прекрасные глаза, из которых полились слезы. В тот же миг тучи застелили небо, а драконша стала светиться серебряным светом, после чего у нее появилось 9 призрачных голов, что вцепились в культиваторов Ци и мастера меча, поглощая их души. Закончив поглощение, драконша превратилась в девочку-подростка и с криком: «Не позволю тебе умереть, мы станем едины». Она превратилась в яркую вспышку и вошла в меч, что был воткнут в сердце парня. Меч ярко засветился и стал меняться, его лезвие разделилось на 2 противоположные стороны, одна черная, вторая белая, после чего он стал превращаться в свет, что входил в тело парня, резонируя с его душой. В конце процесса меч стал символом дракона, который держал в зубах меч, который покоился на шее у парня. Дыра в сердце парня заросла, и он просто лежал без сознания. Сцены воспоминания снова понеслись галопом, пока не остановились на моменте, когда на парня, что держал в руках меч, размером не превышающий катану, а форму имеющий ниндзита, с разноцветными сторонами лезвия, с полностью черной рукояткой, несся гигантский красный дракон, что использовал огненное дыхание, пытаясь сжечь парня. Но ему это не удалось, парень рассек мечом пламя, а после того, как дракон попытался приблизиться, он взмахом руки снес ему голову, окропляя скалу кровью, игнорируя огромную тушу, которая разрушила соседнюю скалу, взрезавшись в нее. Парень, смахнув кровь, сказал: «Вот мы и здесь, жаль, твой отец уже был убит до нас, зато его брат-император только что пал». Кисараги грустно сказала: «Угу, пойдем найдем маму». Парень кивнул и спрыгнул со скалы прямо в пропасть. Приземлившись на дне пропасти, парень сказал: «Ничего не вижу, не подсветишь». После его слов меч в его руке превратился в сияющую девушку небесной красоты, она, держась за шею парня, сказала: «Так нормально?» Парень сказал в шутку: «Еще бы балласт на шее не висел, было вообще прекрасно». Красавица надулась и спрыгнула с парня, показывая ему язык. Вдруг в этот самый момент послышался голос пожилой женщины: «Кто здесь?» Парень повернулся на источник голоса, туда же смотрела девушка. В той стороне они увидели дряхлую старуху, что была прикована к стене в камере. Девушка, ладошками закрывая нос, зарыдала и воскликнула: «Нет, этого не может быть». Она побежала к этой старушке, со слезам крича: «Мама, мама!» Девушка вцепилась в клетку, освещая ее внутренности. Оттуда на нее смотрела пара огненных тусклых глаз. Девочка продолжала кричать: «Мама, мама!» Старуха обратила на это внимание, и из ее тусклых глаз полились слезы. Она дрожащими губами произнесла: «Да, деточка, это правда ты, в Кисараге?» Девушка еще громче стала кричать: «Это я, вернулась, чтобы забрать тебя, мама!» Старушка еле повернула свою голову и сказала: «Пэ, прости, доченька, я не смогла тебя защитить. Пэ, прости!» Девушка прервала ее криком, сквозь слезы: «Чем ты, мама? Ты защитила меня, пришла забрать тебя из этого места!» Старушка сказала: я рада, что ты в порядке, теперь я могу умереть!» После своих слов ее губы перестали двигаться, а взгляд потускнел. Девушка завопила: «Нет, нет, мама, очнись, нет!» Девушка упала на колени и била об решетку клетки, крича сквозь слезы: «Рывин, сделай что-нибудь, пожалуйста!» Парень подошел к ней, развернул и обнял, после чего сказал, бьющий по его груди красавице: «Прости, твоя мама она!» В этот самый момент тело ее матери вспыхнуло в пламени, и из него показалась прозрачная женщина небесной красоты, с огненно-рыжими волосами. Женщина подлетела к парню и девушке, и сказала: «Всегда буду рядом, деточка моя, всегда буду с тобой. Ты, человек, я доверяю свою дочь тебе, ты должен заботиться о ней превыше всего». Девушка, что рыдала, колотя парня, потянулся к матери, но не смогла к ней прикоснуться. Парень же, обнимая девушку, сказал: «Клянусь, я позабочусь о ней». Девушка кричала, тянувшись к матери: «Мама, мама!» Ее мать ответила: «Прости меня, доченька, и ни в коем случае не вини себя, ты самое дорогое, что у меня было на свете. Пока ты будешь помнить меня, я буду жить в твоем сердце. Меня осталось мало времени, поэтому всегда помни, я люблю тебя». Женщина исчезла, не договорив своих слов. Девушка зарыдала с криками, тянувшись к только что исчезнувшему силуэту матери: «Мама, мама!» Парень же притянул ее к себе, со словами: «Она ушла», после чего он крепко обнял рыдающую девушку, гладя ее по спине. Вдруг воспоминания стали быстро прокручиваться вперед, пока я не оказался полностью во тьме. Меня снова пронзила та боль, и я больше не мог ей сопротивляться. Она полностью поглотила меня, заставляя потерять сознание. Часть 39. Примечание к части. Вот очередная глава закончена. Мир Блич, как и обещал, он будет мимоходом, вот прямо очень быстро, почему поймете в следующей главе, а также списочек миров, первого слоя души, все их посетит, и некоторые будут длинными, так что, боженька, дай мне сил написать это, сказ атеист. Ладно, некоторые моменты скомканы, но судит вам, как думаете, что будет в следующей главе, пишите в комментариях. Следующая глава будет через день, если не произойдет ничего неожиданного. Как всегда, жду ваши отзывы и лайки, если нравится, ну и конструктивную критику, если не нравится. Это мотивирует продолжать выкладывать для вас главы. Всех люблю, целую, обнимаю, я спать жутко вырубает. Я очнулся, нервно вдыхая в себя воздух. Стоило мне только расслабиться, как начался ад. Дилинь-дильнь, дилинь-дильнь, дилинь-дильнь, дилинь-дильнь, дилинь-дильнь. Я быстро отдал приказ, не в силах больше слушать этот звук, отфильтруй по мирам. Системушка послушалась и выдала список. Наконец-то этот раздражающий звук закончился. Но что-то изменилось. Система, неожиданно пришел ответ. Система, я в полушоке спросил: «Ты умеешь говорить?» Система ответила: «Система, ясно. Ладно, давай разбираться с мирами. Первый мир – это вселенная башня Бога. Не лучшее место для осколка, учитывая, что мне придется начинать в хиленьком тельце главного героя истории. Насколько я помню, в башне как минимум 135 этажей, а на 134 находится король Захард, сильнейший на этом этаже. Его-то мне и придется убить, чтобы забраться дальше. Вот только в башне сохраняются данные, так что после своей смерти он вполне может возродиться. Пожалуй, это все, что я знаю про этот мир. На данный момент он еще не закончен, чтобы я мог спокойно планировать действия, значит, придется импровизировать. Второй мир, наконец-то, то, что надо. Я смогу исполнить обещание, данное когда-то Кисараге. Она слишком долго спала, пора бы ей проснуться. Мир Блич. Меня смущает лишь то, что осколок просит его уничтожить. Насколько я знаю, там всего 4 мира. Ад, Уекамунда, общество души, людской мир. Проблем с Уекамунда и людским миром не возникнет, А вот в общество души ад действительно сложно попасть. Например, я могу дождаться того момента, когда в сюжете Рукию отправит на казнь, тем самым попасть в общество душ, или же убить пустого грешника и забежать по-быстрому в ад. В любом случае, сначала нужно сделать так, чтобы Рукия проткнула меня мечом, это активирует мою Риацу, а также мою Кисараги, что все это время общалась со мной во сне. Значит, решено, первым делом я отправлюсь в Блич. Так, третий мир, боевая академия города Астерикс. Ну, похоже, мне придется занять первое место на фестивале Звездных войн, или просто феста. Только я одного не понимаю, как мне это поможет. Где же скрывается осколок? Хм, ладно, у меня не так уж много времени на раздумья. Четвертый мир. Че что? Да ты издеваешься. Какой к черту одному лишь богу ведомый мир? Какие к черту богини? Только не говори мне, что я должен буду влюбить их в себя. Потом, объединив их силы, во-первых, уничтожить старый ад, а во-вторых, соединить осколки самого осколка, тем самым призвать его полный вид. А легко, я же красавчик. Система решила обломать меня, словами. Система. Я спросил у нее в недоумении. Что ты имеешь в виду? Система ответила. Система. Так вот оно что. Хочешь сказать, что в этот раз девушки будут вести себя как в моем мире, не вешаясь на шею при первой встрече, и мне придется завоевать их по-настоящему? Система разбила все надежды, словами. Система. Черт, ладно, что там мне приготовил пятый мир, бездомный бог? Ахахах, серьезно, вот чего-чего, а вот этого я не ожидал. То есть мне нужно из бесполезного ята стать уважаемым богом? Действительно нехилое испытание. Продвигать свою религию, чтобы построить величайший храм в мире, который не превзойдут. Это действительно нехилое испытание. Я принимаю его. Шестой мир, несладкая жизнь псионика Сайки Кусуа. Так вообще лафа, мне ничего не надо делать, только ждать третьего года. Но, что-то мне подсказывает, что не все так просто. Ладно, седьмой мир, в другом мире со смартфоном. Ха-ха, ты серьезно? Закинуть меня в имбового ГГ, попросить всего-то стать королем, а после увидеть свет последнее без понятия, что значит, но первое, разве это не слишком легко? Ладно, насколько я помню, там парень использовал магию созидания и не только. Опять же, это интересное испытание. Восьмой мир, в подземелье я пойду, там красавицу найду. Не, ты меня точно убить хочешь? Сколько там вообще этажей? Да даже она бы еще не закончена, мне уже и башни бога хватило. Какого хрена мои осколки выбирают та, что мне действительно дается через жопу? Да еще в окружении богов и богинь, что живут как люди. Действительно весело. Вот только, если я буду в роли главного героя, то изначально, я еще тот слабак. Я и слабак, да такого не может быть. Что ж, придется, осколок находится там, значит, у меня нет выбора. Черт, хрен с ним, я не планирую идти туда сейчас, так что хрен с ним. Девятый мир, One Piece, я должен найти этот грибанный One Piece, в роли идиота Луффи. Если так, то это унижение. Как ты посмел создать этот мир? Но, если я буду не Луффи, а например Зара, то это уже гораздо лучше. Но, все же есть одно но. Прежде чем найти этот осколок, мне нужна будет карта, и это путешествие скорее всего займет огромное количество времени. Ладно, это конечно же дерьмово, но я не буду зацикливаться на этом. Десятый мир, великолепный парк Амаги. Ха-ха-ха-ха. Ты что, блядь, издеваешься? Я бог, какого хрена я должен помогать смертным? 250 307 человек должно посещать парк. Ты действительно издеваешься над Омной? Не дать ему закрыться, а достигнув нужной отметки ты появишься. Ты не мог создать боевой мир? Почему именно этот? Аррр, бесит. Бесит, что у меня даже выбора нет. Одиннадцатый мир, владыка волшебных стрел и девы войны. Сразу скажи мне, система, будут ли у меня бонусы к покорению дев? Система. Значит, я должен покорить этих безумных баб и стать их королем, создать из них гарем, стать королем Ванадис, а после этот извращенный осколок явит себя. Да, отлично просто. Ничего лучше не придумал. А то, что в том мире постоянно идут войны, а я обычный парень с красными волосами, и кроме стрельбы из лука, он ни хрена и не умеет. Хотя, он это не я. Еще бы, ведь я бог, справлюсь, или я не я. Двенадцатый мир, восхождение героя щита. Да, почему-то я вообще не удивлен. Попасть в этот лицемерный мир, поди еще и в того парня со щитом, Чего еще можно желать? Выдержать волны? Да это не то, чтобы очень сложно. Вопрос лишь в том, будет действовать на меня оригинальное ограничение в виде только щита. Если да, то это действительно нехорошо. Во-первых, я мастер меча, а не щита. С щитом мне делать нечего, а во-вторых, я все еще буду обычным человеком, но с системой уровней. Мир далеко не дружелюбный ко мне, и этот мир мне нужно будет защищать, мда. Попал я, 13-й мир, доблесть рыцаря-неудачника, очередной турнир, вот только теперь в моей стези, мне предстоит победить на турнире 7 звезд, и стать сильнейшим рыцарем-учеником, мда, у осколков фетиш на турниры, стоп, это же мои осколки, но у меня же явно такого не наблюдается, ладно, с этим миров все ясно, 14-й мир, история мечей, хо, вот это действительно интересно, Кисараги, кажется тебя ждет вкусный обед. Полезный осколок, хороший осколок, что-то я слишком уж расслабился. 15-й мир, логин горизонт, найди выход. И как мне черт возьми найти выход из игры? Похоже каждый из моих осколков, грибанные садисты, которые так и хотят поиздеваться над оригиналом. Успокойся, думай, я скорее всего буду в роли главного героя, а значит магом. Но эта игра, а значит имеет ограничения вот только какие, ограничения класса и характеристик. Нет, скорее всего этого не будет. На примере того же гамбургера, что они изобрели и продавали в оригинале, там использовался реальный принцип готовки. Значит, реальные принципы тренировок можно совмещать с игровыми. Тогда, из мага-задохлика, я вполне смогу стать кем угодно. Буду хранить надежду, что это именно так, иначе это будет слишком муторно, учитывая, что я понятия не имею, где мне искать выход. 16-й мир, маг-обманщик из другого мира. Опять я роли имбового главного героя, и у меня лишь одна цель – найти путь назад в людской мир и скорее всего при телепортации, в измерении между мирами, там я и найду осколок. 17-й мир, подручный Луизы Нулизы. Одна лишь мысль о том, что я буду рабом какой-то мелкой девчушки удручает меня. Но это мой шанс прокачать пустоту. И я опять же в роли обычного человека. Мне прям везет на эту роль. Осколок дает мне два выбора. Уничтожить древнего дракона, или дать ему уничтожить мир. Ладно, буду абстрагироваться от обстоятельств. 18-й мир. Проблемные дети из другого мира. Ха, очередной имбовый главный герой. Мне всего-то нужно побеждать в играх, набирая очки, тем самым усиливая свой клан. Это легко, не буду даже останавливаться на этом. 19-й мир, сказание о демонах и богах. Ты таки знаешь того, что я желаю. Я всегда хотел оказаться в этом мире. Похоже, я должен найти книгу демонических сущностей времени и пространства. Насколько мне не изменяет память, то, где она находится, неизвестно, но ее ищет не только Нили, но и его враг-император. Начинать мне придется, скорее всего, с того момента, когда он вернулся в прошлое. Да, геморно, ведь я понятия не имею, где она находится, знаю разве, что, где находится страница, и то, не все, а некоторые. Может быть такое, что книга разлетелась на странице, вот тогда это будет по-настоящему геморно. Но, мир мне нравится, это можно сказать культиваторская вселенная. Ладно, к нему мне все равно придется вернуться. 20-й мир, танец клинка элементалистов. Очередные турниры и соревнования, и моя главная цель стать сильнейшим, мда, но, мне все равно придется там побывать, там находится мой осколок, к черту, что там в 21-м мире, хвост фей, моя интуиция меня не подвела, я прям жопой чуял, что этот мир будет, Зерефа я должен убить, и похоже экнологию, когда я это сделаю, то явится ко мне осколок, как всегда издевательство, ладно, 22-й мир, класс убийц, ха-ха-ха-ха, это не смешно, это уже который мир, где я обычный человек, к тому же выгляжу как баба, убить же я должен существо, что движется со скоростью в 20 махов, хер с ним, пойду по сюжету в основном, у меня абсолютно нет идей, как убить это существо, будучи подростком, буду действовать по обстоятельствам. 23-й мир, сильнейший в истории ученик Кэнити, может сразу сдохнуть, мне придется пережить тот ад, что устроит мне мои мастера, я должен победить сильнейших мира, то есть старейшину и первого ученика, пусть они не столь сильны, но в мире без магии, являются сильнейшими, И как же мне, обычному подростку, их победить? Тайное убийство, как вариант. Но, скрыть от мастеров, что не раз убивали жажду убийства, нереально. Разве что, если отравить, втереться в доверие и отравить. Благодаря своим знаниям, полученным в мире ДХД, я могу синтезировать самый сильный яд, что не будет иметь цвета, вкуса и запаха. Для этого мне нужны будут деньги. Как их заработать, у меня много идей, но, я все же сомневаюсь в этом. Если у меня не получится с первого раза, то я, конечно, не умру. С моей выносливостью это невозможно и для сверхсуществ, не то, что для сверхчеловека. Но, мне придется стать сильнее их, в человеческом обличии. На что придется потратить немало лет, или же найти метод, что позволит мне это сделать быстрее. Опять же буду отталкиваться от обстоятельств. 24-й мир, фантом, реквием по призраку. Это еще один мир, где я обычный человек. Все-таки мои осколки точно садисты. Здесь я примерю роль наемного убийцы. Первое, что я сделаю, так это сбегу от Инферно и их проекта Фантом. Лучше всего разрушить проект. Будет лучше, если я буду работать один. Чтобы мной, богом, помыкали жалкие людишки, да ни за что. При первой же возможности от них избавлюсь. 25-й мир, боец Баки. Убить того, кого зовут сильнейшим. Ханма Юдзира, ха-ха-ха-ха, как же я вас люблю, осколки. С вами никогда не будет скучно. Если учитывать, что это сверхчеловек, опять же хоть и слабее, чем старейшина, но все равно, я же опять буду в роли мальчика для битья и мне придется тренироваться. Какого черта вы, садисты, оригиналу такие дебильные задания придумываете? Хрен с вами. 26-й мир, тирания вооруженных девушек. Я смирился. Сердце боевых девушек покорить, да легко, обращайтесь, бонусов опять нет. Насрать, победить сильнейшую, да тоже ничего сложного. Ага, сейчас, последнее и правда не сложно, но первое, они же конченые психопатки все. Пожалуйста, пусть 27-й мир будет нормальным. Эй, люби меня всерьез. Я понял, зря надеялся. Победить главную сложно не будет. У девочки явно боевого опыта поменьше, чем у меня, бога. Вот влюбить. Похоже, я как был бесполезным в этом плане, так и остался, верно? Система решила добить меня, словами. Система, да понял я, можешь не продолжать. Я не бог любви, так что я в этом мало что понимаю, но похоже, мне придется как-то ухаживать за ними всеми. Система ответила, ах, тяжела жизнь бога. Ладно, 28-й мир, небо и земля. Что ж, издевательство не закончится. Опять я человек, но хоть имею особую способность экзорцистов. Мой главный враг, это Сахакукага и Такаина Гимицуми. Первый очень опасен, горящие врата дракона, позволяют манипулировать жизнью и смертью так же, чтобы его окончательно убить, нужно полностью уничтожить тело, потому, что он способен переносить свою душу в свои глаза, тем самым сохраняя свою жизнь. Зеркальное перевоплощение – способность, позволяющая ему копировать внешность, навыки и боевые техники. Контроль разума – Кага способен контролировать разум людей и зомби с помощью специальных амулетов, которые они должны носить на теле. Минус техники контроля в том, что боевые характеристики контролируемого значительно снижаются, а при уничтожении амулета контроль немедленно прерывается. Второй же человек – вернее, сверхчеловек и мастер боевых искусств. При этом, он смог отрубить голову Кага, но, не убил его окончательно. Кто же из них сильнейший? Ладно, мне все равно начинать со способностью обычного человека, который немного знает боевые искусства. Придется тренировать тело и навыки самому. 29-й мир, Шарлотта. Ха, это ведь, это пиздец. Сколько этих способностей? Да хрена, мне нужно отнять их все. Чувствую, это займет еще пару лет. 30-й и наконец-то последний мир, ведьмак, ура. Хотя не ура, система, объясни подробнее, в какие события я попаду. Система ответила, система, события первой части игры. На тот период времени, Цири все еще гуляет между мирами. Это сколько мне придется ждать, второго года, или может больше? Придется примерить на себя роль убийцы-чудовищ, да уж, нищего, бедного убийцу-чудовищ. Ладно. Со списком миров определились, сейчас, нужно решить вопрос с теми, кто находится в моем домене, пока я тут развлекаюсь, но перед этим, система, ответь, сколько всего слоев души, система, ясно, я отбросил эту мысль, телепортировался на башню в Токио и мысленно захотел войти в свой домен. Мгновение, и я оказался средь биома смерти. Я телепортировался к местоположению офис и увидел два защитных шара и Артура с Зиновией на пределах сил. Окружив их аурой бесконечности, я мысленно захотел покинуть домен. Все мы тут же оказались на башне Токио. Я обратился к ним. «Можете снять барьер, он больше не нужен». Артур с Зиновией тут же упали на колени без сил, а барьер исчез. Вали сказал: «Ты не торопился». Я кивнул и сказал: «Офис, больше нет нужды держать их спящими, не трать свои силы, здесь у тебя нет той власти».